полдень появился на рейде и отдал якорь русский пароход «Астрахань». От крейсера и парохода одновременно отворили шлюпки, и на берег, нога в ногу, вступили японец и русский. Японец в военной форме, как потом выяснилось, это был командир крейсера. На пристани собрались любопытные. Японец и русский направились к ним. Оба низенькие, толстенькие, но один яркоглазый и смуглый, другой серый, с толстым унылым носом. Они остановились перед толпой. «Господа русские», — заговорил японец, — «от имени моего императора и приморского земского правительства приветствую вас. Ваше правительство направило в Охотск своего представителя, наделенного чрезвычайными полномочиями. Господин Алексей Синтяпов с этого часа верховный начальник Охотского края, который является неотъемлемой частью приморского земского государства». Приморское земское управо после интервенции Японии в апреле 1920 года была вынуждена пойти на ряд соглашений с японской военщиной. В результате этих соглашений революционные войска оставили Южное Приморье. В это же время стали активизироваться приспешники атамана Калмыкова. С бешенством начала работать шайка Исаула Бочкарева. Примечание автора. Алексей Синтяпов поклонился, спросил с визгливой строгостью: «Где же представители уездной власти?» «Попрятались в страхе перед вами», — ответил из толпы Дуглас Блейк. «Странная манера встречать начальника», — повернулся Синтяпов к американцу. «Я подданный иного государства. В русские дела не вмешиваюсь». «И правильно поступаете», — сумрачно отрезал Синтяпов и направился в город. Между тем с Астрахани сходили на берег прибывшие с Синтяповым люди. В толпе искателей приключений были старатели, матросы, плотники, весь тот бездомный люд, что волнами перекатывался в те годы по стране. В первый же день Алексей Синтяпов составил обращение к ушедшим в тайгу партизанам, призывая их вернуться под крыло законности и правопорядка, гарантируя неприкосновенность и безопасность. Он нанес визит вежливости Дугласу Блейку. Американец встретил его почтительно, как и подобает встречать нового хозяина невыразимо богатого края. «У меня к вам просьба», — сказал Синтяпов. «Одолжите катер, хочу посетить Булгина». «Сочту за честь представить вам господина Елагина», — белозубо улыбнулся Блейк. В Булгине гостей встретили сердечно. Елагин познакомил Синтяпова с Боренькой Соловьевым, со знаменитым старателем Матвейкой Пауком, с еще более знаменитой Дунькой Золотой Пуп. Кличкой этой она гордилась, как вояка медалью. Дунька угостила Синтяпова пирожейниками с печенью налимов, строганиной из нежного лосося. После коньяка Синтяпов размяк. Обскурант по натуре, он тянулся к характерам зверским и смелым в достижении собственных целей. Без колебаний отправился он к океану, надеясь найти поприще для своей карьеры. В молодчиках Елагина он угадал людей, готовых на любое зло ради своего добра. Синтяпов пил и слушал, приглядываясь к собеседникам. Елагин особенно заинтересовал его. «Всю зиму мы накапливали силы, чтобы вышвырнуть партизан из Охотска», — говорил Елагин. «Но глупо просчитались. Уважали врагов больше, чем они заслуживали. А достаточно было появиться вам, и партизаны бежали в тайгу». «Они бежали перед японцами», — скромно возразил Синтяпов. «Японцы пришли и уйдут. Вы останетесь». останетесь как полновластный правитель над коренными жителями».